«Из палачей в боевые генералы». В 1946 году Нюрнбергский трибунал приговорил оберстгруппенфюрера СС и генерал-полковника войск СС Карла Вольфа к 4 годам трудовых лагерей. Освобожден в 1949 году. В течение 13 лет жил на своей вилле на берегу озера Штарнберг и получал генеральскую пенсию. В 1962 году вновь арестован, а 30 сентября 1964 года предстал перед германским судом по обвинению в отправке 300 тысяч евреев в лагерь смерти Треблинка, приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1971 году освобожден по состоянию здоровья. Продолжил жить в ФРГ. Пенсии Карла Вольфа не лишили, хотя ее и уменьшили. Карл Вольф поддерживал связь с бывшими коллегами. В 1982 году выступал с воспоминаниями по телевидению, стремясь отмежеваться от карателей из СС и представить себя боевым генералом. Умер Карл Вольф 15 июля 1984 года в Розенхейме.